Остается теперь сказать немного. Остается объяснить, каким образом неизвестные лермонтовские стихи попали в альбом курской губернаторши в 70-х годах. А это проще всего. Дело в том, что Обрезков, когда женился, поступил куда? В канцелярию курского губернатора. Сестра Натальи Федоровны вышла замуж за офицера, который куда ее увез? В Курск. В Курске она жила до 70-х годов, это Дарья Федоровна. А после, до Октябрьской революции, в Курске жили ее дочери. Следовательно, среди любительниц русской поэзии в Курске циркулировали альбомы сестер Ивановых со стихами Лермонтова неизвестными, и прямо или косвенно эти стихи докочевали до альбома Марии Дмитриевны Жедринской. Тут мог бы возникнуть другой вопрос. Лермонтовские ли это стихи? Ведь мы знаем десятки и даже сотни случаев, когда Пушкину и Лермонтову и другим великим поэтам приписываются стихи, которых они никогда не сочиняли. Нет, это стихи лермонтовские, потому что 10 строчек из этих станцев в точности совпадают со строчками из других станцев, которые Лермонтов собственноручно вписал в одну из своих тетрадей, хранящихся в ленинградском Пушкинском доме. И даже знаки препинания, которые Лермонтов в ту пору в 16-17-летнем возрасте расставлял несколько по своему усмотрению, и те расставлены совершенно одинаково. Поэтому теперь уже ясно, что это стихи Лермонтова. И становится более ясной история его отношений с Натальей Федоровной Ивановой. Становится ясным, кому посвятил Лермонтов свое замечательное стихотворение 1832 года, которое озаглавил буквой «К» и тремя звездочками. «Я не унижусь пред тобою, ни твой привет, ни твой укор не властны над моей душою. Знай, мы чужие с этих пор. Ты позабыла, я свободы для заблуждения не отдам. И так пожертвовал я годы твоей улыбке и глазам. И так я слишком долго видел в тебе надежду юных дней и целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильней. Как знать, быть может, те мгновенья, что протекли у ног твоих, я отнимал у вдохновенья, а чем ты заменила их? Быть может, мыслью небесной и силой духа убежден, я дал бы миру дар чудесный, а мне зато бессмертие он. Зачем так нежно обещала ты заменить его венец? Зачем ты не была сначала, какою стала наконец? Я горд, прости, люби другого, мечтай любовь найти в другом. Чего б то ни было земного, я не соделаюсь рабом. К чужим горам под небо юга я удалюсь, может быть, но слишком знаем мы друг друга, чтобы друг друга позабыть. Отныне стану наслаждаться и в страсти стану клясться всем. Со всеми буду я смеяться, а плакать не хочу ни с кем. Начну обманывать безбожно, чтоб не любить, как я любил. Иль женщин уважать возможно, когда мне ангел изменил. Я был готов на смерть и муку и целый мир на битву звать, чтобы твою молодую руку безумец лишний раз пожать. Не знав коварную измену, тебе я душу отдавал. Такой души ты знала ль цену? Ты знала, я тебя не знал.